Глава 16. Разбудил меня звонок Ирины. «Виолочка, вы приедете?» Я села в кровати и потрясла головой. «Куда?» «У нас сегодня съемка», — пропела Деревянкина. «Забыли?» «Конечно нет», — соврала я. «Подскажите, во сколько?» «Хочется начать в полдень», — объяснила Ирина. «А в наших планах сделать несколько фото». «В 16 часов у меня назначена важная встреча с продюсером», — снова солгала я. «Поднатужимся и успеем», — заверила Ира. «Мы вас ждем к 12. Адрес тот же». Я вскочила и начала носиться по квартире, пытаясь найти все нужное. Через 15 минут, окончательно очумев, я прыгнула в машину и поехала по шоссе, которое, к моему бескрайнему удивлению, оказалось почти пустым. Без 10:30 я припарковалась у дома, и тут же ожил мобильный. Номер, который высветился на экране, состоял из одинаковых цифр, и мне сразу стало ясно. Меня разыскивает Ленинит, мой родной папаша. Разговаривать с ним не хотелось. Сейчас Ленинит вполне успешный актер. Он прекрасно играет бандитов, моральных уродов, мерзавцев в многочисленных сериалах. Карьеру он начал на съемках многосерийного фильма по книгам Арины Виоловой. Нынче мой отец со слезами на глазах повествует журналистам всех мастей о том, как он вдовец воспитывал свою дочь с младенчества. На горшок сажал, кашей кормил, в школу водил, уроки за нее делал, выучил девочку, в люди вывел, помог написать первую книгу, уговорил Зарецкого издать ее. На самом деле человек, благодаря которому я появилась на свет, профессиональный уголовник, мелкий вор, который постоянно попадался на кражах. В детстве я его не знала, а матушка бросила меня, когда мне исполнился месяц с небольшим, или 3, может 2. Точно цифру не знаю. Воспитывала меня тетя Раиса, которая не была моей кровной родственницей. Впервые я увидела отца, будучи совсем взрослой. После очередной отсидки он приехал ко мне, зарыдал, стал просить временно приютить его. Сама не зная почему, я согласилась на это. И ведь стучала в голове мысль: «Вилка, отправь его куда подальше, не пускай в свою жизнь несчастье». Но я затоптала внутренний голос и теперь имею то, что имею. Папаша на самом деле мое постоянное действующее несчастье. Сил нет перечислять, в какие неприятные ситуации он меня ставил. Сколько раз я давала ему деньги, устраивала на работу, а после краснела перед людьми, которых он обманул. Но потом все вдруг изменилось. Один раз Ленинит приехал на съемочную площадку моего сериала и стал резко критиковать актера, который играл уголовника. Потом он сам встал перед камерой и изобразил преступника. Надо признать, у папаши образ мерзавца получился убедительным. Ленинит снялся в одной серии, понравился зрителям, и его сделали постоянным героем. И пошло-поехало. Нынче у папаши солидная фильмография, по сути, он актер одной роли, но роль эта по вкусу любителям телемыла, поэтому без работы мой папенька не сидит. Сейчас он прилично зарабатывает, что совершенно не мешает ему по-прежнему ставить меня в неловкое положение. Надеюсь, теперь вам понятно, почему я отключила у телефона звук и не ответила Лениниду. «Вы сегодня прекрасно выглядите», — сказал незнакомый парень, когда я переступила порог кабинета. «Виола всегда прекрасно выглядит», — заулыбалась Деревянкина. «Не только сегодня». «Не всякая женщина имеет презентабельный вид утром», — возразил незнакомец. «Про мужчин я вообще молчу». Деревянкина сообразила, что болтать о пустяках не стоит, и перехватила у представителя сильного пола бразды беседы. «Виолочка, дорогая, познакомьтесь с Павлом, директором вашего Инстаграма». «Очень приятно», — отреагировала я. «Но вроде у меня уже есть начальник соцсети Филипп». «Он не оправдал наших надежд», — вздохнула Деревянкина. Павел склонил голову к плечу. «Виола, перед нами стоит серьезная задача — сделать вас значимой фигурой в соцсетях. Давайте говорить честно. Мой предшественник — полный идиот». «Паша!» — сукоризной воскликнула Ира. «Я 30 лет, Паша!» — отмахнулся парень. «Если мы работаем вместе, то врать друг другу не стоит. Виола видела, что сделал гений пиара и рекламы». «Ну зачем показывать человеку неудачный материал?» — замела хвостом Ирина. «Затем, чтобы она знала, как работать не стоит», — рявкнул Павел. «И вообще, когда такой человек, как я, с большим весом в соцсетях говорит, белые мыши помалкивают». Приветливо улыбчивое лицо Иры не изменило своего выражения, но в глубине ее глаз промелькнуло нечто такое, что я сообразила. Деревянкина навсегда записала хамоватого парня в свои враги. «Виола, полюбуйтесь!» — велел Павел и включил телевизор. На экране заметалась странная суетливая тетка с лицом раскрашенной матрешки. «Может, вы кого-то узнали?» — скривился директор Инстаграма, когда минутное кино завершилось. «Девочку Надю, кошку», — перечислила я. «Предполагаю, что безумное существо, которое бегает туда-сюда и роняет блинчик на голову кисы, — это я. Но, ей-богу, я не узнала себя». «И не мудрено, потому что из вас сделали клоуна», — заметил Павел. «Какой концепт аккаунта писательницы, Ирина?» Деревянкина сдвинула брови. «Общая идея такова. Профиль веселый, полон юмора, оптимистичный, позитивный, с вкусными бытовыми деталями. Мы не хотим делать пафосный Инстаграм со снимками тусовок, демонстрацией шуб, бриллиантов. Сделаем Виолову близкой народу. Это привлечет ее читателей». «Хрень на палке», — высказался Павел. «Над идиоткой, которую вы сейчас видели, даже тараканы на кухне ржать будут. Она литератор. Какие блины! Нельзя опускать знаменитость до уровня помойки. Звезда не сияет в мусорном баке. Не хотите тусни? Не надо. Но представлять Арину Виолову кухаркой нельзя. Она что, на домработницу не заработала? Ира, у тебя есть помощница по хозяйству?» Деревянкина молча кивнула. Павел бесцеремонно показал на меня пальцем. «А у нее нет? Она что, ёшкина вошь, нищая? Кому интересно на убогую смотреть? Народ любит посудачить о знаменитостях, а ему показывают дуру с блинчиками». Ирина попыталась возразить. «Но...» Павел коршуном налетел на Деревянкину. «Решила развивать аккаунт по принципу «уродство завораживает», да? Страшная баба радует всех, потому что на ее фоне любой кабан выглядит эльфом? Очнись, Ирина! Арина Виолова — писатель, представитель великой русской литературы, Пушкин, Достоевский, все толстые в наборе, Виолова». «Ну ты загнул», — рассмеялась Ирина. «Да она пишет попсовую фигню для массового потребления, книжонки-однодневки, унитазную литературу». Я с интересом посмотрела на начальницу департамента пиара и рекламы. «Если человека хорошенько разозлить, он непременно выскажет вслух все, что о вас думает». «Ха!» — обрадовался Павел. «Виола, вы слышали? Хорошего же госпожа Деревянкина мнение об авторе популярных детективов». Ирина сообразила, что ляпнула нечто несуразное и попыталась исправить ситуацию. «Ты не дал мне высказаться до конца». «Говори», — разрешил мужик. «Интересно, как ты выкрутишься». «Она пишет попсовую фигню для массового потребления, унитазную литературу», — смело повторила Ирина. «Так думает часть эстетствующих читателей. Наша задача — объяснить им, что произведения Арины Виоловой гениальны». Павел демонстративно зааплодировал. «Браво, милая, браво! Отличная попытка прикрыть свое дерьмо венком из роз. Непременно сообщу Зарецкому твое мнение об Арине Виоловой. Ее книги — попсовая фигня, унитазное чтиво». Ирина вскочила. «Да пошел ты!» «Вау!» — рассмеялся Паша. «Даме не к лицу материться!» Деревянкина бросилась к двери и исчезла в коридоре. Павел потер руки. «Теперь, когда посторонние покинули нас, займемся плодотворной работой. Кстати, Виола, вы знаете, что Ирина ваша коллега?» «Никогда не интересовалась рекламным бизнесом», — ответила я. «Охотно верю», — кивнул молодой мужчина. «Нахрена вам плавать в сортире с жабами? Я о другом. Деревянкина написала детективный роман, но его никто не печатает. Прикиньте, как она вас любит». «Начнем работать, сделаем съемку в кабинете. Стилист, гример, одежда, макияж и прочая лабуда готовы.